Надворный советник Клементи и профессор Трукса, приведя в порядок и сложив листы рукописи, принялись делать заметки и обмениваться вполголоса замечаниями. Так прошло несколько минут, после чего их работа была прервана. «Не будете ли вы добры подозвать к себе свою собаку?» — сказал Демба, криво улыбаясь профессору, сидевшему к нему ближе. Профессор Трукса поднял голову. Кир только что проглотил два куска чайной колбасы Дембы. «Она мне неприятна. Я терпеть не могу собак!» Голос у Дембы дрожал от ярости. «Господин надворный советник, посмотрите-ка, что натворила ваша собака!» — в смущении воскликнул профессор. «Бога ради, простите!» — взмолился надворный советник, которому было чрезвычайно тягостно поведение его пса. «Я искренне прошу вас извинить меня! Кир, сюда!» Неизвестно, на каком языке объяснялся обычно надворный советник со своим псом. Быть может, в течение долголетней совместной жизни со своим господином Кир приобрел некоторые познания в арамейском и простонародно-арабском наречиях. По-немецки он, во всяком случае, не понимал ни слова. Он повторил свое нападение на колбасу, и попытка надворного советника оттянуть его за уши имела последствием только то, что Кир обозлился, заворчал и хотел куснуть руку своего господина. Демба с боязливым отвращением следил за каждым движением собаки, но не шевельнул рукою, чтобы отогнать ее или защитить свою колбасу. «Может быть, вы не откажетесь перенести ваши съестные припасы на другой конец скамьи? Туда собаки не достать», — попросил надворный советник. «На другой конец?» Демба не видел оснований передвигать вещи на другой конец. Он не обязан. Да к тому же там солнце, а колбаса от солнечных лучей наверняка испортится. С этим, надо надеяться, всякий согласится». Надворный советник с этим, конечно, согласился, хотя небо было облачно и солнце не проглядывало ничуть. «Впрочем, — продолжал Демба, — колбасу и так уже есть нельзя. Она уже не свежая, ее можно спокойно отдать собаке. Хлеба она, вероятно, не жрет. От хлеба я бы, видите ли, не отказался. Это газенмайерский ржаной хлеб и отличное датское масло. Не уберете ли вы их все-таки отсюда?» — попросил надворный советник.